Часть пятая. День был посвящен тренировкам с полом. Поскольку здесь не было тренировочных мячей, подходящего для моего тела размера, мы просто занимались базовой физической подготовкой. Бег, отжимания и приседания. Пол спланировал начать с физической активности. Пусть даже были дни, когда пол был занят делами и не мог тренировать меня, базовые физические упражнения ни разу не пропускались. В любом мире база одинакова. Я буду стараться так хорошо, как смогу. Поскольку я был просто ребенком, и мое тело имело пределы, то не мог заниматься весь день. Так что занятия заканчивались где-то часа в два пополудни. И вплоть до ужина я практиковал магию, пока не достигал предела. Магия будет требовать разное количество маны в зависимости от своей силы. Если по умолчанию сила безмолвных чар равна единице, то для чего-то более мощного и крупного и количество затрат маны также возрастет пропорционально. Закон сохранения массы. Но вопреки этому, чем она меньше, тем опять же больше маны требуется. Я действительно не понимаю логики. Создание маленькой капли воды требует больше маны, чем создание водяного шара стандартного размера. Это действительно странно. Я обратился к Рокси с этими вопросами, но в ответ получил только фразу. Просто так уж устроено. Похоже, на этот вопрос нет ответа. Но пусть даже я не понимаю логики, это было не так уж плохо для тренировки. Количество моей маны сильно возросло в последнее время. Если я не использую какую-нибудь мощную магию, я даже не смогу потратить ее полностью. Просто пытаясь исчерпать свои запасы, я заливаю контейнеры для воды до краев, еще до того, как начинаю уставать. Так что пришло время потренировать мою ловкость. Таким образом, я решил сосредоточиться на более деликатных задачах. Используя магию, творить что-нибудь сложное, утонченное и филигранное. Например, создать статую изо льда, зажигать огонь кончиками пальцев или писать слова, используя магию. Брать землю со двора и разделять на составляющие. Открывать и закрывать замки. Магия земли позволяет воздействовать и на вещи, состоящие из металла или минералов. Но чем больше металла в составе, тем больше маны требуется для использования магии. То же самое, когда работаешь с чем-то маленьким, требующим тонких манипуляций, чем-то обладающим сложной структурой, где необходима аккуратность и точность. Запуск водяного шара размером с бейсбольный мяч с максимальной силой. Попытки медленно провести нить через угольное ушко. Затраты маны были примерно одинаковы. Также я попробовал применять разные типы магии одновременно. По сравнению с применением нескольких однотипных заклинаний, на это требовалось по крайней мере раза в три больше маны. Так что если я применял два типа магии изящно, точно и быстро одновременно, я мог с легкостью потратить всю ману. После подобных каждодневных тренировок я не могу исчерпать запасы маны, даже если использую ее полдня без перерывов. Может, этого достаточно? Мое сердце заполнилось сомнениями. Моя лень начала нашептывать мне, что этого хватит. Каждый раз я орал и подбадривал себя. То же самое с тренировками мускулов. Стоит поддаться лени, и потом уже не сможешь выдержать нужный темп. Возможно, с маной то же самое. Я не должен оставаться только потому, что набрал кое-какой ее запас. Конец пятой части.